Трой повторил тот же трюк, что пытались провернуть со мной, разгерметизировал корабль. Броня абсолютного большинства встреченных пиратов позволяла продержаться без воздуха максимум минут 5, скафандры вообще были только у абордажников. Вдобавок мы наконец получили подробную карту корабля и трекеры членов экипажа. Дождавшись, покуда выйдет весь воздух, мы с Вэллой Фокси распределили зоны ответственности и двинулись на зачистку. Осталось добить самых хитрых и живучих уродов, и корабль наш. Справились за час, деморализованные выжившие почти не сопротивлялись. Они или отсиживались в герметичных отсеках, или пытались добраться до спасательных капсул в аварийных скафандрах. Было немного жаль уничтожать ценное оборудование, но мы не могли рисковать и брать их в плен. К тому же не заслужили. Шипящее ругательство Фокси добралась до изолированного тюремного блока, где держали пленников на продажу и рабов, и сбросила несколько фотографий. В тесных грязных клетках лежали скрюченные полуголые тела с простреленными головами. Тюремщик выжил и избавился от своих подопечных. Я оставил его на расправу в фурсианке и долго слушал его крики по общему каналу, в то время как остальные члены экипажа предпочли перейти на приватные со мной. Валькирия отправилась на захваченный торговый корабль и пристрелила парочку спрятавшихся там головорезов. Девушка нашла экипаж в трюме, их связали и жестоко пытали, женщинам повезло еще меньше. В отличие от тех, кто сидел в тюрьме, пленных убили разгерметизацией. Эльсика мрачно пошутила, что следовало оставить парочку пиратов себе и продать их на опыты безумному ученому. Я был с ней всецело согласен, ненавижу бандитских мразей, но опять же, мы не могли рисковать. Сбежит такой в неподходящий момент и будет паршиво. Я наконец добрался до кабины, совмещенной с командным пунктом. Здесь никого не осталось. Капитан действительно пытался бежать с помощью персонального шаттла. Он прихватил парочку телохранителей и безуспешно пытался разблокировать двери ангара, покуда всю компанию не навестила Фокси. Эльсика не стала слушать угрозы вперемешку с мольбами о пощаде и попытками подкупа, расправившись с ними в своем фирменном стиле. Во второй раз я не стал слушать их крики, тоже отключившись от общего канала и проверяя оставшиеся помещения. Подтверждаю, кроме нас здесь не осталось живых, заявил Трой. Он прислал мне в личку короткое сообщение «закончила», и я вернулся на общую частоту. Какие будут приказы? Я не ответил, помешало уведомление системы. Мы получили одинаковое сообщение. Легионеры из команды «Центурия», благодарим вас за содействие в обеспечении космической безопасности. Вы получаете поощрительную премию в размере 1000 кредитов за каждого убитого преступника. Все средства переведены на счет команды. Внимание! За уничтожение преступника в розыске выплачена дополнительная премия в размере 10000 кредитов. Внимание! Вами получено задание «Эвакуировать гражданское судно Асархит». Задание будет считаться выполненным при стыковке к обитаемой космической станции на территории Федерации. Награда – 100000 кредитов. Внимание! Вы получили задание «Уничтожить пиратское судно номер 7634986». Награда – 100000 кредитов. Твою ж мать, оно вроде неплохо, на корабле было больше 200 пиратов, и мы получили неплохую сумму, но в нагрузку нам выдали два задания, от которых невозможно отказаться. И как мы поведем огромный грузовик? А во, как щедро! Воскликнула Фокси. Может, сменить специализацию? Выгодно же, станем охотниками за головами. Это сложнее, чем кажется, вздохнула Валькирия. Сначала попробуй найди этих пиратов и зайди к ним, чтобы пересчитать. Уничтожишь корабль сразу и получишь жалкие копейки. От военных они вообще драпают только в путь. Нам, считай, повезло. И пока они не нападут, система не считает их преступниками, то есть первыми бить нельзя. Ну ладно, вернемся к разделыванию жуков. Так даже привычнее, хихикнула лисичка. Отведав крови и чужих страданий, она странным образом полностью успокоилась и излучала позитивные эмоции. Какие будут приказы? Сами подумайте. Мы захватили тяжело вооруженный пиратский корабль. Этот грузовик явно не первая их добыча. Сделал паузу, никто ничего не сказал. Пришлось говорить очевидное. Обыскиваем все сверху донизу и тащим к себе все ценное. Ура, грабеж! Разом закричали легионеры. Иногда они напоминали мне неповзрослевших детей. Какой еще грабеж? Перераспределение материальных ценностей в пользу нуждающихся. Предлагаю разделиться. Сразу оживился Трой. Я хочу посмотреть на груз второго корабля. Можно мне Рокси в помощнице? «Почему это меня?» – с подозрением спросила девушка. «Любишь девушек поменьше? У тебя есть роботы с потрясающей грузоподъемностью, поможешь перенести хабар», – не моргнув глазом ответил он. «Поддерживаю, но сначала отметь на наших картах, где могут быть ценные вещи», – озадачил его. «Херцер, присоединяйся, оценишь техническую начинку. Может, удастся использовать что-нибудь на Сагиттарии. Я бы взял пушки», – сразу заявил техник. «Они слишком большие для нас, но могу что-нибудь придумать. Закрепим на корпусе по центру, смастерим переходник, разгоним реактор». «Нет», – сразу оборвал его. «В первую очередь то, что реально забрать быстро. Нельзя задерживаться, здесь могут быть другие пираты». Рокси оставила несколько роботов перегружать контейнеры из пиратского трюма в наш, а сама отправилась с троим исследовать уничтоженного торговца. Точнее, хакер занялся изучением бортового журнала вместе с прочими сведениями, а девушка – оценкой и перемещением груза. Поскольку она не являлась частью общей системы, Легион не сможет обвинить нас в пиратстве. Думаю, до этого и так не дойдет, но вот получить иск от бывших владельцев совсем не хотелось. Я не верил, что у нас получится вернуть грузовик со странным названием «Асархит» на территорию Федерации. Где есть один пиратский корабль, там найдется и другой, а «Сагиттария» ни разу не крейсер. Лучше спасти хоть что-то, чем отдать на разграбление или выбросить в открытый космос. Согласно манифесту, они перевозили незаряженные энергетические ячейки и детали, используемые во многих машинах Легиона. Рокси немного покопалась в контейнерах и не нашла контрабанды. Но и так неплохо, потом оценим и узнаем точно. Тем страннее было видеть корабль с ценным грузом вдали от безопасных торговых маршрутов. У пиратов тоже нашлось чем поживиться. Трой обозначил несколько точек интереса: склады, арсенал, ангары, капитанская каюта. Как настоящая воительница, Валькирия сразу двинулась осматривать имеющееся у пиратов оружие. Она, не стесняясь в выражениях, говорила все, что думает о собирателях ржавого хлама. Процентов 90 отправились в переработчик безжалостной рукой Эльсики, остаток перекочевал к нам. В основном лазерные винтовки, броня. Кстати, я угадал с ее предназначением, обычно она использовалась полицейским, несколько ракетометов и плазмометов. Главным трофеем стал 5-метровый робот с местом для оператора в громоздком прямоугольном корпусе. Неповоротливые манипуляторы, в левой руке встроенный огнемет, соединенный длинным шлангом с баком на спине, в правой тяжелый пулемет. Явная переделка из грузчика, на которого повесили дополнительную броню и зачем-то заменили шасси на уродливые ноги. «Настоящий красавец», – рассмеялась Фокси, когда в общем чате появилась фотография. «Понятно, почему они не использовали его против нас. Он бы застрял в первом же коридоре». «Да не, на схеме есть отдельный грузовой лифт. Можем затащить его к нам и разобрать на запчасти. Или давайте улучшим. Рокси сварит ему нормальную броню, купим новые пушки, подключим модуль дистанционного управления, и я буду поддерживать вас в планетарных высадках». Трой внезапно загорелся идеей. Хакер послал фотографию на выданной отшельнице отдельный коммуникатор, и они живо принялись за обсуждение идей. Я наконец дошел до каюты капитана. Он устроил себе убежище в дальнем от всех коридоре, куда вел отдельный лифт. Я оценил красный ковер и позолоту на стенах, сразу представив, что ждет меня внутри. Предчувствия не обманули, показное богатство при полном отсутствии вкуса. Я проигнорировал гигантскую кровать под тяжелым балдахином, антикварный туалетный столик и древний деревянный сундук, пройдя сразу к терминалу. Снятый с тела убитого ключ предоставил мне доступ к секретному разделу, который мы не заметили раньше. Я скинул Трою новые данные и отдал команду на открытие хранилища. Ростовое зеркало у стены пошло рябью, открывая небольшую дверцу. Комнатка внутри совсем крохотная, пара квадратов, не больше. Несколько отличных бластеров, традиционные документы на разные имена, современный скафандр из бронетками с маскировочным модулем. Хорошо, что наше нападение застало капитана врасплох и он не успел воспользоваться тревожным набором, не то пришлось бы ловить его по астероидам. Такой костюм мог обеспечить до недели автономии и обладал мощным маяком, кто-то обязательно бы его подобрал. На стеллажах лежали слитки из редких сплавов гораздо ценнее золота, бронированный чемоданчик с наличными кредитами, криптоноситель с непонятными данными. Трой предположил, что это коды доступа к чему-то. Последнее было интересным. Значит, это не просто одинокий корабль, у них есть целая структура, организация. Происходящее вызывало все больший интерес. «Цезарь, Тебе стоит на это взглянуть. Со мной связался Херцер. Можешь зайти на третий склад? Конечно. Собрал все трофеи в чемоданчик и спустился к своему механику. Валькирия закончила с арсеналом и помогала остальным потрошить другие склады. Что у тебя? Здесь держали материалы для ремонта корабля. Металлы, запчасти. Посмотри. Он аккуратно открыл крышку небольшого металлического контейнера и показал на переливающийся голографический чип. Знаешь, что это? Вспомогательный и наводчик. Если я поставлю его на Сагиттарию, меткость сильно повысится. И в чем, собственно, вопрос? Приподнял я бровь. Его можно продать за неплохие деньги. 10 000, может, 15. Это если вместе, где не будут задавать вопросы. Что делать? Ты вроде и так хорошо стреляешь. Ставь на наш корабль все, что сделает его лучше. Главное, не затащи вирусы или бомбу. Нам вполне могли оставить обманку. Это вряд ли. Они же не ожидали, что их вырежут подчистую. Мужчина слабо улыбнулся и странно передернул плечами. Да уж, получилось очень кроваво. Не знаю, как теперь буду спать. Неужели тебе их жаль? Вот теперь я действительно удивился. Нет, конечно, я видел, что они сделали с другими людьми. Просто мы же воюем против Роя, защищаем галактику. А эти уроды ради чего? Понятно, впервые столкнулся с настоящим миром и вынырнул из красивой иллюзии. Думаю, многие легионеры действительно считали себя кем-то вроде борцов с настоящим злом, сражающимися единым фронтом. Существование грабящих таких же людей и уродов не вписывалось в эту картину. Мы не одинаковые. Даже здесь, на Сагиттарии, будучи в одной команде, мир же гораздо шире, и да, в нем существуют отбросы. Меня не особенно тянуло на философию, но член моей команды явно нуждался в поддержке. Меня тоже удивляет их существование. Думал, в Федерации получше с контролем, но мы с этим еще разберемся. Зато ты точно знаешь, что мы сделали все от себя зависящее и сделали Вселенную немного чище. Ты прав, и я сделаю все от себя зависящее. Херцер ушел не попрощавшись. В его глазах горела твердая решимость снять с пиратского корабля все возможное и переставить полезные модули на Сагиттарию. Я пожал плечами и тоже вышел помогать остальным. Прошло несколько часов активной работы. Закончив с осмотром торгового корабля, мы отсоединили его и на автопилоте направили к ближайшей станции. Формально он относился к другому классу, и у нас не было лицензии на управление. Реально же я не хотел делить и так маленький отряд. Сагиттария все равно не справится с миссией по сопровождению, слишком слабые орудия. Долетит, хорошо. Нет, мы ничего не потеряем. Внезапная авантюра оказалась довольно прибыльной. Мы пополнили запасы провизии, биоматерии, ценных металлов, расширили арсенал и забрали часть груза с торгового корабля. Осталось все это продать. Ну и Трой с Рокси все же перетащили того страшного робота. Мне он не понравился, решил избавиться от него при первой же возможности. Сагиттария, небольшой корабль с не слишком объемным трюмом, мы наполнили его почти под завязку. Херцер говорил, что можно загружать в свободные каюты и потеснить Рокси в мастерской. Я моментально пресек подобные разговорчики. Не хватало застрять здесь. Приказ сворачиваться вызвал несколько разочарованных вздохов. Всем неожиданно понравилось собирать трофеи, которые не воняли и не могли убить ядом из-за случайной царапины. Хорошее настроение пропало, когда мы получили общее уведомление. Радар засек, как улетевший несколько часов назад космический грузовик взорвался. Анализ показал мощное энергетическое излучение. Напрашивался один вывод. До него добрались пираты и не стали разбираться. С учетом низкой скорости и слабого автопилота Асархит не мог уйти далеко, значит, через несколько минут ударит уже по нам. Глава 10. Почти вся команда как раз собралась в трюме захваченного рейдера. На меня тут же уставились вопросительными взглядами. Я приподнял бровь и с легким удивлением спросил: «И чего мы ждем? Возвращаемся на Сагиттарию и отчаливаем». Мог бы обойтись без картинных кривляний, но так они сразу успокоились и собрались. По общему мнению, раз у меня был план, значит, все в порядке. И я действительно кое-что задумал, жаль, им не понравится. Впрочем, посмотрим. Тренированные легионеры справились за несколько мгновений. Рокси понадобилась минута, чтобы вывести своих роботов и запечатать шлюз. Послышались громкие щелчки, мы благополучно отстыковались, я как раз успел занять кресло пилота. В той же оболочке. Переходить снова в четырехрукого слишком опасно. Трой, у тебя же осталось подключение, отправь рейдер по тому же маршруту,